Глава 6. Моисей в Альбукерке. Настоящее дирижирует прошлым, словно музыкантами оркестра. Настоящему нужны именно такие звуки, а не другие. Итало Звево — смерть. Только у хора может быть какая-то правда. Франц Кафка из опубликованного посмертно. Утром 19 октября 1947 года моросил дождь, но это не помешало 15-тысячной толпе собраться на Манхэттене на отрезке Риверсайд-Драйв между 83-й и 95-й улицами. У этого собрания был печальный повод — публичное открытие места, где в будущем намеревались поставить первый в Америке памятник жертвам Холокоста. Со дня прекращения боевых действий в Европе прошло уже более 2 лет. Ну вот, наконец, был выбран скульптор, составлен бюджет, и в тот октябрьский день должны были заложить символический первый камень. Среди официальных лиц, собравшихся под 4 флагами США, были мэр Нью-Йорка Уильям Оудайер и сенатор США Ирвинг Айвс. Выступления многочисленных высокопоставленных иностранных гостей транслировались в Европе по радио на коротких волнах. Сама церемония была продумана всесторонне, с большим вниманием к символике. Под закладной камень будущего монумента положили посвятительный свиток с текстом на древнееврейском, написанным главным раввином подмандатной Палестины. Свиток поместили рядом с горстками земли, привезенной из концлагерей Терезин и Серить. Эту миссию выполнил министр иностранных дел Чехословакии. При закладке камня присутствовали 100 бывших узников Бухенвальда и Дахау. Они стояли и слушали, как президент Боро Манхэттен в своем выступлении сравнивал будущий памятник со статуей свободы. Выступали с пафосными заявлениями и другие. Альберт Эйнштейн не смог присутствовать на церемонии закладки лично, но прислал сообщение. Открытие этого мемориала показывает, что не все готовы молча становиться свидетелями ужаса. А 2 дня спустя газета «Нью-Йорк Таймс» поместила в редакционной статье собственное благословение. «Пусть этот памятник послужит вечным основанием для распространения доброй воли и понимания и в нашей стране, и среди всех народов на Земле». Но получилось так, что это основание – оказалось не то что не вечным, но и гораздо менее долговечным, чем могли бы себе представить журналисты из «Нью-Йорк Таймс». Закладной камень мемориала можно увидеть и сегодня, да только никакого памятника на этом месте нет. Он так и не был поставлен. Благие намерения очень скоро завязли в сложностях с финансированием, бюрократических проволочках и спорах из-за эстетического оформления мемориала, а потом всю затею просто забросили. Сиротливый закладной камень по-прежнему смело возвещает, что на этом месте будет воздвигнут американский мемориал участникам Варшавского восстания и 6 миллионам европейских евреев, принявших мученическую смерть во имя человеческой свободы. Но само это место уже стало своего рода памятником непостоянству общественной памяти, наглядным напоминанием о противоречиях между общинными, национальными и международными потребностями в воспоминаниях и поминовении, а также о том, насколько было трудно, особенно в первые послевоенные годы, постичь весь колоссальный масштаб произошедшей трагедии и уж тем более найти соответствующие способы увековечить ее жертв средствами искусства. Сегодня же бесчисленные пешеходы проходят мимо, не отрывая взглядов от смартфонов. Не только каменные монументы ожидала встреча с подобными препятствиями. В 1956 году смелые 800-страничные мемуары, написанные на идише и озаглавленные «Ун, ди Вельт, хот, ди Швигн» и «Весь мир молчал», всюду наталкивались на отказ, пока их не рискнуло выпустить одно маленькое издательство, принадлежавшее Союзу польских евреев в Аргентине. Позже эта книга все-таки обрела своих читателей, но лишь после того, как ее перевели на французский, существенно сократили объем, снабдили предисловием Нобелевского лауреата, писателя-католика Франсуа Мариака, и изменили, смягчили ее название на простую — «La Nuit» — «Ночь». В США книгу «Воспоминания очевидца», написанную Эли Визелем, сегодня уже знаменитую и даже каноническую, вначале отвергли более 15 издательств. Точно так же и книга «Прима Леви», «Человек ли это?» «Sequesto è un uomo» — название которой позже в английском переводе было изменено на несколько более жизнеутверждающее «Survival in Auschwitz» — «Выживание в Освенциме», была отклонена престижным итальянским издательством Einaudi. В 1947 году ее выпустила маленькая и малоизвестная тиражом всего 2500 экземпляров. Часть тиража так и не была распродана и позднее, по словам Леви, утонула на складе при наводнении. Права на издание на английском языке мемуаров Леви, подвергающих читателя в состоянии тихого потрясения, были приобретены лишь спустя 10 лет. Слова, которые будто бы сказал бостонский раввин Джошуа Лот Либбан, прочитав книгу Леви в рукописи, пожалуй, коротко характеризует тогдашнюю реакцию многих людей. Никто ничего не хочет знать об этом. И нельзя сказать, что подобная реакция считалась тогда сколько-нибудь сомнительной с точки зрения морали. В конце концов, забвение было удобно и служило многим целям, в зависимости от того, о какой стране шла речь. Например, в Западной Германии некоторые бывшие нацисты были очень скоро реабилитированы просто потому, что являлись ценными техническими специалистами или работниками бюрократического аппарата, и в глазах союзников это перевешивало все прочие соображения. Для них было чрезвычайно важно, чтобы страна восстанавливалась быстрее, и ее можно было бы включить в новый геополитический союз, уже формировавшийся для ведения холодной войны. Во многих случаях забвение служило национальным интересам, особенно в тех странах, где зверства нацистов не могли бы происходить без частичного или существенного сотрудничества местного населения. К числу этих стран принадлежала и Франция. Режим Филиппа Патена в Виши, по сути, перехватил инициативу у немцев, учредив собственные антиеврейские законы, и сам занялся охотой на французских евреев. В результате, как заметил историк Тони Джатт, большинству евреев, депортированных из Франции, так и не довелось увидеть ни одного человека в иностранной форме вплоть до того момента, когда их передали немцам на последней пересадке перед отправкой в Освенцим. А по окончании войны дал о себе знать синдром Виши. В масштабах всей страны память о Виши всячески подавлялась, зато громко превозносился героизм французского сопротивления, и очень скоро об активном участии правительства военных лет в окончательном решении еврейского вопроса многие охотно забыли. В Великобритании Уинстон Черчилль пошел еще дальше. Он выдвинул идею национального забвения как необходимого условия для исцеления Европы. В 1946 году, выступая с речью в Цюрихе, он заявил: «Мы все должны повернуться спиной к ужасам прошлого и обратиться к будущему. Нам нельзя тащить за собой сквозь годы ту ненависть и ту жажду мщения, что родились из былых ран. Если Европе суждено спастись от бесконечного несчастья и по существу от роковой гибели, то от нас требуется этот акт веры в общую европейскую семью, этот акт забвения, направленный против всех преступлений и безумия прошлого». В тех случаях, когда мемориализацию все же считали необходимой, о военных потерях чаще всего говорили в общенациональных масштабах, а во многих странах действовало негласное табу на упоминание того факта, что жертвами нацистской программы истребления были именно евреи. Обе эти тенденции нашли наглядное выражение в сделанном в 1947 году польским парламентом заявлении о том, что оставшиеся целыми части лагеря Освенцим-Биркенау, где более 90% убитых составляли евреи, будут навсегда сохранены как памятник мученичеству польской нации и других народов. И вот на этом фоне, охватившей сразу многие страны национальной амнезии, политически выгодного поспешного забвения отменяемых проектов увековечения и сознательных искажений фактов, 24 августа 1947 года Арнольд Шонберг отослал Сергею Кусевицкому и его фонду рукопись своей партитуры, уцелевшей из Варшавы. Ссылаясь на ранее оговаривавшиеся условия соглашения, Шонберг писал почти извиняющимся тоном: «Я не смог превратить это произведение в симфоническую поэму, как намеревался. Это было бы не совсем то, что я хотел выразить». К этому отпечатанному машинке сопроводительному письму внизу было приписано несколько строк от руки: «Просьба поскорее выслать гонорар, потому что я нахожусь в руках ужасных жуликов, издательств, студий звукозаписи и прочих». В итоге же композитору пришлось очень долго дожидаться и денег, и премьеры. Особенно загадочным здесь поначалу кажется промедление с исполнением. Кусевицкий был известен как верный союзник композиторов-современников и через свой фонд заказывал им множество произведений. За немногими исключениями затем он обычно устраивал премьеры для новых партитур, поручая их исполнение собственному уважаемому ансамблю — Бостонскому симфоническому оркестру. Однако в случае уцелевшего он, похоже, никуда не спешил. Проходили недели и месяцы, а никаких новостей о готовящемся исполнении не появлялось. Сам Кусевицкий никогда так и не объяснил внятно свою сдержанную реакцию, но, вероятно, за ней стояли сразу несколько факторов. Возможно, дирижера привело в замешательство полученное от Шонберга произведение, поскольку, судя по сохранившейся переписке, композитор не сообщил Кусевицкому или представителям его фонда о теме произведения, не говоря уже о том, что в его основу ляжет либретто, изображающий лагерь смерти. Как мы уже упоминали, новаторство этого произведения Шонберга состояло в том, что композитор не только бестрепетно обратился к теме Холокоста, но и недвусмысленно изобразил это историческое событие как геноцид, направленный против евреев. Ознакомившись же ближе с биографией Кусевицкого, можно догадаться, что он был не тем человеком, кто безоговорочно одобрил бы произведение, настолько опередившее свое время. Кусевицкий, родившийся в 1874 году, тогда же, когда и Шонберг, в Вышнем Волочке, тоже происходил из еврейской семьи. Оба музыканта, по мере достижения профессионального успеха, перешли в христианство, однако только Шонберг вернулся к вере предков. Живя в Америке, Кусевицкий скорее избегал связей, основанных на этнической-религиозной почве, и активно побуждал других выдающихся музыкантов еврейского происхождения следовать его примеру. Так своему протеже Леонарду Бернстайну он даже советовал изменить фамилию на более нейтрально звучащую и писать свое имя как Леонард С. Бернс. Поэтому представляется вероятным, что изображенная в уцелевшем драматическая сцена, в которой узники концлагеря дерзко заявляют о своей еврейской идентичности, могла смутить Кусевицкого. Впрочем, его мог отпугнуть и подход к мемориализации, воплощенной в этом произведении. Хотя бесстрашно стойкое изображение нацистского варварства в уцелевшем сразу же должно было завоевать одобрение критиков вроде Адорна, ровно те же самые качества делали кантату непригодной к исполнению в глазах Кусевицкого, музыканта, которого даже две мировые войны не заставили отречься от представления о том, что предназначение музыки — духовно и нравственно возвышать слушателей. Выступая перед студентами в своей летней академии в Беркширском музыкальном центре, заново открывшемся после войны, Кусевицкий заявлял: «Купаясь в свете музыки, душа созерцает доброе и прекрасное. Сердце пробуждается к вере в человека и в его лучшее будущее. Если вы лишите людей музыки, точно так же, как и если вы отнимете у них честь, достоинство, человеческие права, совесть, веру и свободу, то на ваших глазах мир погрузится в состояние зверства и варварства. Одна лишь музыка все еще способна укрощать зверя в человеке. В этом наше утешение и наша надежда». Излишне говорить, что ни утешения, ни доброго и прекрасного не могло быть в уцелевшем музыкальном памятнике, который, по сути, как раз активно отрицает возможность какого-либо утешения или легкой развязки. Таким образом, это произведение совершенно не соответствовало ни отношению Кусевицкого к собственному происхождению, ни его убежденности в том, что красота выступает спасительным нравственным бальзамом. Все это, возможно, и было под текстом, стоявшим за единственным сохранившимся кратким выражением его мнения. По словам его вдовы Ольги, Кусевицкий считал уцелевшего слишком гнетущим произведением, и текст ему не нравился. Как бы то ни было, дирижер не занимался подготовкой партитуры к премьере, и потому в Америке уцелевшего из Варшавы ожидало неопределенное будущее. А потом явилась помощь с совершенно неожиданной стороны. В марте 1948 года, поразительно вовремя, Шонбергу написал дирижер Курт Фредерик, обратившийся с простым вопросом. «Совсем недавно я услышал о том, что вы написали сочинение для мужского хора и маленького оркестра. Далее, не имея ни малейшего понятия о том, что это произведение еще ни разу не исполнялось, и не подозревая, что затрагивает животрепещущую тему, Фредерик осведомлялся. Я хотел бы узнать, если, конечно, это произведение не окажется чересчур сложным, не позволите ли вы нам исполнить его?» Как оказалось, этот скромный вопрос — сдвинул дело с мертвой точки и в итоге привел, без сомнения, к самой необычной и удивительной премьере в жизни Шонберга, а сам композитор позднее назовет произошедшее настоящим чудом. В Фредерик был человек очень кроткого нрава, с очаровательно певучим выговором и грустью, прятавшейся в глубине улыбчивых глаз. Выражаясь словами Исаака Бабеля, у этого музыканта на носу были очки, а в душе осень. Фредерик, родившийся в 1907 году в Вене, получил всестороннее музыкальное образование, некоторое время служил музыкальным руководителем Штадт-Темпеля, главной венской синагоги, где вплоть до самого аншлюса помогал сохранять нововведения великого кантора Соломона Зульцера 1804-1890. История семьи самого Фредерика символизировала то гибридное самосознание, которым вдохновлялись венские евреи. Обещание будущего, свободного от конфликта между долгом перед государством и долгом перед верой предков. Его отец сражался в кайзеровской армии на Первой мировой войне, а потом сделался директором-администратором Культусгемайнд, официальной организации общины венских евреев. Воспарив на крыльях Билдунг, Фредерик старательно прокладывал себе путь профессионального музыканта и, учась на одном из самых престижных факультетов Венской консерватории, прилежно занимался скрипкой и альтом, изучал дирижерское искусство и композицию. В пору работы в Штадт-Темпеле он, как до него и Зульцер, участвовал в музыкальной жизни Вены и тяготел к современным тенденциям. Ему довелось играть в коллективе под управлением самого Веберна и даже выступить в качестве скрипача в студенческом ансамбле, исполнявшем «Лунного Пьеро» в 1929 году. Тогда в зале присутствовали многие венские музыкальные светила, и спустя полвека Фредерик вспоминал то событие с гордостью и удивленным восхищением. После аннексии Австрии нацистами в 1938 году Фредерик, которому было тогда 31 год, бежал в Нью-Йорк. Его матери, вначале оставшейся на родине, чтобы заботиться о старенькой бабушке Фредерика, повезло меньше. За два дня до уже запланированного отъезда из страны ее депортировали в Терезин, а потом перевезли в Освенцим, где она и погибла. Фредерик, человек очень скромный и молчаливый, никогда не говорил об убийстве матери даже с близкими родственниками, но всю оставшуюся жизнь хранил у себя вырезку из венской газеты с сообщением о ее смерти. Словом, Фредерик собирался отдать собственную дань памяти жертв Холокоста. Фредерик прожил около 4 лет в Нью-Йорке, где кое-как перебивался случайными заработками нештатного музыканта, а потом они вместе с женой решили перебраться на западное побережье США. Они вполне могли бы поселиться в колонии немецких иммигрантов в Южной Калифорнии, но, приехав в Боулдер, штат Колорадо, они узнали о возможном риске японских атак на побережье в этом месте. Тогда супруги пересмотрели свой маршрут и в итоге обосновались в Альбукерке, городе в штате Нью-Мексико. Сам Фредерик устроился преподавателем и стал дирижером Альбукеркского городского симфонического оркестра. Так он оказался очень далеко от родины. Городской симфонический оркестр был, по сути, любительским коллективом, состоявшим из секретарей, врачей, адвокатов, портного, цветовода, старшеклассников, учащихся инженеров-железнодорожников. Они репетировали и выступали в спортзале «Карлайл Джимнезиум» — огромном помещении с плохим освещением, неистребимым запахом пота и нескончаемыми потоками студентов, приходивших туда на тренировки. Однако Фредерик, обладавший безупречной музыкальной выучкой и, по-видимому, сверхъестественным терпением, сумел так воодушевить своих музыкантов, что они брались за исполнение всех основных произведений Баха, Моцарта и Генделя из стандартного репертуара и постепенно достигли такого мастерства, который заметно превосходил средний уровень рядового городского оркестра. У Фредерика сохранялся и прежний интерес к современной музыке. Прочитав о том, что Шонберг написал новое сочинение с интригующим названием для хора и оркестра, Фредерик написал композитору лично. Они никогда не встречались, но до этого уже состояли в переписке, и Шонберг имел возможность убедиться в том, что Фредерик, как он позже выразился, настоящий венский музыкант, воспитанный в лучших традициях, но одновременно проникшийся духом модернизма. Когда Шонберг получил письмо Фредерика, прошло уже около 7 месяцев со дня, когда композитор отправил партитуру уцелевшего из Варшавы Кусевицкому. Поэтому Шонберг постепенно начал склоняться к тому, чтобы принять предложение Фредерика. Вначале он сообщил, что может прислать ему партитуру для ознакомления, но предупредил, что партии для отдельных исполнителей еще нет. А еще интересовался он, не мог бы Фредерик вместо выплаты вознаграждения взять на себя труд по созданию этих партий и затем передать их композитору. Должно быть, эта просьба стала для Фредерика первым сигналом о том, что происходит нечто необычное. Он немедленно отозвался, попросил прояснить ситуацию и вскоре получил письмо с ответом, который поверг его в полнейшее изумление. «Нет, это произведение еще ни разу не исполнялось. И да». Шонберг действительно допускал мысль, что мировая премьера уцелевшего из Варшавы может достаться Курту Фредерику и Альбукерскому городскому симфоническому оркестру. Слухи распространились быстро. Шонберг в Альбукерке трубили заголовки статей «The New York Times» и в «Newsweek», предлагая читателям подивиться такому абсурду. В самом деле, появление великого первопроходца атональной музыки на пыльных улицах американского юго-запада казалось таким же неуместным, как торт Захера на состязаниях ковбоев. В «Newsweek» попытались возбудить любопытство публики замечанием, что этому любительскому ансамблю с годовым бюджетом всего 15 тысяч долларов досталась премьера, которой позавидовал бы любой симфонический оркестр с бюджетом в полмиллиона или больше. Однако подготовка к первому представлению оказалась задачей весьма нелегкой. Оркестрантам пришлось изрядно покорпеть над партиями, им понадобились индивидуальные занятия, певцам же довелось помучиться с древнееврейским текстом. Хотя Шонберг и воспользовался подробным фонетическим руководством, составленным для него Раби Сондерлингом, Фредерик, гораздо лучше Шонберга, знакомый с традиционными источниками, вероятно, благодаря опыту работы в Штат-Темпеле, все же нашел несколько ошибок в акцентировках и самой записи молитвы Шма. Сам оркестр представлял собой разношерстную команду. Из-за того, что в ближайших окрестностях никак не набиралось нужного количества хористов, Фредерику пришлось обратиться за недостающими исполнителями в фермерский поселок Эстансия, где в ту пору насчитывалось всего около 1000 жителей, однако имелось собственное хоровое объединение. И вот 14 певцов-дилетантов, среди которых были ковбои и ранчеро, начали регулярно ездить в Альбукерке, для чего им приходилось проделывать почти по 200 километров туда и обратно, чтобы репетировать вместе с ансамблем. Чрезвычайно важную роль чтеца взял на себя Шерман Смит, известный в местных кругах как декан химического факультета университета. И, по общему мнению, все музыканты, или увлекшись самим материалом, или поддавшись рвению Фредерика, или просто осознав огромную важность доверенного им дела, трудились с небывалым энтузиазмом. «Я никогда раньше не наблюдал такой самоотдачи, с какой эти музыканты изучали ваше сочинение», — напишет позже Фредерик композитору. В конце концов, он потерял счет дополнительным репетициям, которые ему понадобилось устроить, но, видя, что его коллектив все еще не подготовлен окончательно, он перенес уже намеченную дату премьеры еще на месяц. Наконец, 4 ноября 1948 года в университетский спортзал «Карлайл Джимнезиум» стеклась публика приблизительно 1600 человек. Сам Шонберг не смог приехать на премьеру в Нью-Мексико из-за плохого самочувствия, но различные влиятельные газеты и журналы отправили туда своих корреспондентов. Ранчеро и ковбои из Эстансии встретили в каньоне Тиджерос колючий ветер и снег, но все-таки приехали вовремя. А фонд Кусевицкого, прознав о том, что заказанному ими сочинению предстоит весьма необычная мировая премьера, прислал Фредерику записку, в которой сообщалось о большом интересе фонда к результатам этого выступления. Словно желая смягчить возможное потрясение от предстоящего взрыва, Фредерик открыл тот музыкальный вечер кантатой Баха «Приди, о сладкий смерти, час», произведение, которое, как говорилось в программе, отпечатанной для альбукеркской публики, изображают смерть как высшее таинство. А после Баха, когда все 115 музыкантов заняли свои места и в зале зажегся свет, чтобы слушатели могли следить за произносимыми чтецом словами по печатному тексту, Фредерик взмахнул дирижерской палочкой и уцелевший из Варшавы зазвучал. Спустя 7 минут, как написали в журнале «Тайм», зал взорвался аплодисментами. Премьера обернулась настоящим триумфом. Фредерик, ощутивший восторг и отдачу публики, немедленно повторил исполнение. Он понимал, как трудно должно быть осмыслить эту музыку за одно прослушивание. Как написали потом в Newsweek, если кто-то и волновался из-за того, какой же прием ждет в Альбукерке диссонансы Шонберга, все сомнения развеялись по мере того, как исполнялся уцелевший. Собственно, Оказалось даже, что для Шонберга одного раза недостаточно. Последовавшие громогласные рукоплескания были совершенно искренними, сообщали в Альбукерк Джорнал. После полуночи Фредерик отправил композитору телеграмму. «Уцелевший из Варшавы произвел мощное впечатление на исполнителей и на публику». Ту же ночь он написал Шонбергу письмо, в котором рассказал обо всем уже подробнее. Публика, состоявшая из 1600 слушателей, была потрясена сочинением и хлопала до тех пор, пока мы не исполнили его повторно. И это произошло в городе, который всего несколько лет назад слыл маленьким железнодорожным узлом. А одна посетительница того концерта, тоже написавшая лично композитору, добавляла: «Всех слушателей, сидевших на неудобных стульях, в уродливом спортзале, ваша музыка взволновала и заворожила. Она донесла до нас, даже до самодовольных, перекормленных, защищенных от всех бед американцев, чувство того ужаса, которое довелось узнать другим народам, и понятие о стойкости, на которую способен человеческий дух. Лично я никогда не забуду звуки молитвы, которые запели от отчаяния мужские голоса. Эти возвышенные слова народа, который сумел призвать всю силу духа, чтобы выстоять среди ужаса». По-видимому, Шонберг был совершенно ошеломлен. Он писал Фредерику, изредка переходя на родной для них обоих немецкий язык: «Благодаря вашему энтузиазму и вашим способностям, похоже, произошло чудо, из-за которого не только Альбукерке, но, наверное, и вся Америка, Копфштехен вирт, будет вне себя». Шонберг, привыкший к ледяному приему, которым на протяжении предыдущих четырех десятилетий встречали его смелые сочинения, очень обрадовался успеху премьеры и поблагодарил самоотверженных исполнителей, их умение превзойти самих себя, отметив, что их работа знаменует важный момент в истории исполнительства. Он также похвально отозвался о самой альбукеркской публике, оценив это удивительное отношение к новому произведению, и пожелал, чтобы ее реакция стала примером для многих-многих других мест. По-видимому, 74-летний композитор, с горечью оглядываясь вспять, подумал, что наконец-то наступила запоздалая оттепель, и уж теперь-то Америка оценит по достоинству его додекафоническую музыку. Шонбергу, наверное, ни на миг не пришла в голову мысль, что такая внезапная отзывчивость людей на его сложную для восприятия музыку объяснялась не только самозабвенной игрой исполнителей и не только похвальной открытостью собравшейся именно в этом зале публики. Собственно, в программе, отпечатанной для слушателей по случаю первого концертного исполнения «Уцелевшего», уже имелся намек на другой очень важный фактор. Сочинение написано в атональной технике, изобретенной Шонбергом. Предельный диссонанс, расчлененный ломанный ритм и общая суровость этой музыки как нельзя лучше отвечают духу текста. Здесь, пожалуй, впервые для широкой публики отмечена прямая связь между музыкальным стилем и историческим событием, между диссонансом социальным и диссонансом музыкальным. И в самом деле именно в силу этого радикально нового единства в уцелевшем средстве выражения смыслового содержания 12-тоновый музыкальный язык Шонберга сделался понятным, причем не только для искушенных в музыке слушателей, но и для самых обыкновенных добропорядочных граждан Альбукерке, живших в середине 20 века. После первого исполнения в Нью-Мексико, довольно скоро, уже в следующем месяце, «Уцелевшего из Варшавы» ожидала европейская премьера в Париже. Этому произведению предстояло впервые прозвучать в городе, который напрямую пострадал в годы войны, и реакция парижской публики была, соответственно, еще более непосредственно эмоциональной. Рене Лейбовиц, дирижировавший концертом в Париже, позднее вспоминал: «Мою публику захватила прежде всего необычайная новизна этого произведения. Многие слушатели потом подходили ко мне со слезами на глазах, а другие были настолько потрясены, что не могли произнести ни слова и лишь гораздо позже рассказывали мне о своих впечатлениях. Но такое воздействие испытала не только публика. С первой же репетиции все участники хора и оркестра так прониклись чувством, что не возникло того привычного сопротивления, какое обычно встречаешь, начиная репетировать новые сочинения подобной сложности. Репетиции проходили в величайшей тишине и с такой серьезностью, какую я редко наблюдал». Та необычайная новизна, которую отмечал Лейбовиц, могла, конечно же, стать палкой о двух концах. Происходившие в «Кантате» нарушения табу и шокирующие изображения насилия, в том числе и прямое упоминание о газовых камерах, и то, что жертвами показаны не абстрактные люди, а именно евреи, опередило принятые в послевоенные годы нормы и формы публичной памяти. Потому некоторые важные особенности исполнявшегося сочинения просто потерялись на пути от сцены к публике. Например, в Альбукерке, хотя хор и пел молитву «Шма» на древнееврейском языке, обозреватель газеты «Альбукерке Journal» неверно понял этническую принадлежность обреченных на смерть заключенных лагеря или, быть может, сознательно предпочел не конкретизировать ее и в своем репортаже, посвященном премьере, назвал их польскими узниками. Если на американском юго-западе уцелевший казался столь необычным, что многим трудно было постичь его смысл, то накануне его премьеры в Западной Германии в 1950 году, наоборот, приходилось опасаться того, что его содержание окажется слишком понятным. Спустя 5 лет после окончания войны в этой стране все еще не было единого мнения о том, как следует говорить о кошмаре Третьего Рейха, о том, должны ли рядовые немцы брать на себя ответственность за преступления нацистского режима, и о том, как именно нужно прорабатывать эту коллективную травму. Вышедшей позже и ставшей знаковой книге «Неспособность скорбеть. Основы коллективного поведения» психоаналитиков Александра и Маргариты Мичерлих высказывалось предположение, что немцы, бросая все силы на физическое и экономическое восстановление своей страны, тем самым обеспечили себе предлог, позволяющий не думать о беспокойном и неискупленном прошлом, выстроили, если воспользоваться выражением психоаналитика Мелани Клайн, маниакальную защиту от него. В соответствии с этой оборонительной позицией для западно-германской премьеры уцелевшего из Варшавы, которая должна была состояться в Дармштадте под управлением Германа Шерхена, ни английский, ни древнееврейские элементы текста, произносимого чтецом, не были переведены на немецкий. Музыковед Джой Калика считала, что эта недоработка была допущена намеренно, чтобы защитить слушателей от полного понимания. Однако эта ширма никак не могла прикрыть слова, произносимые по-немецки. И эта проблема уже требовала непосредственного вмешательства. На западно-германской премьере этого мемориала, жертвам Холокоста, содержащееся в «Кантате» упоминание о газовых камерах, было попросту выброшено. Однако даже эти уступки явно не устроили некоторых немецких музыкантов, привлеченных к исполнению уцелевшего. Руководитель хора принес извинения певцам за то, что заставляет их исполнять столь неприятные партии. Многие оркестранты тоже высказались против исполнения этого произведения. Было устроено голосование, и решение «за» удалось принять лишь с незначительным перевесом голосов. Вскоре после концерта артист, выступивший чтецом, баритон Ханс Олаф Худеман, публично заявил: «Просто безобразие, что мы в этом выпачкались». Как отмечает Калика, в последующие годы история исполнения уцелевшего в Западной Германии показывает, как долго в национальном сознании немцев еще сохранялись следы нацистской идеологии. До исполнения в 1956 году музыкальный критик Ханс Шноор, бывший давний член нацистской партии, подобно многим другим партейгеносы, продолжавший участвовать в общественной жизни Германии, публично осудил «Кантату» как песню ненависти и назвал ее соседство в концертной программе рядом с музыкой Бетховена непристойной провокацией. Где бы ни исполняли уцелевшего в те годы, почти непременно происходили какие-нибудь скандалы вне музыкального характера. В апреле 1950 года первым профессиональным коллективом в США, которому предстояло исполнить «Кантату», стал оркестр Нью-Йоркской филармонии под управлением дирижера и одновременно музыкального руководителя Димитриса Митрополуса. На 13 и 14 апреля были намечены 2 концертных выступления в рамках программы еженедельного абонемента, которые обычно повторно транслировали по воскресеньям в дневное время в престижной передаче национальной радиокомпании CBS. Однако 16 апреля, воскресенье, когда подошло время еженедельной радиопередачи, хоть большая часть программы не подверглась переделкам, слушателей, включивших приемники радио уцелевшего из Варшавы, ждал полный горькой иронии сюрприз. Вместо «Кантаты» в программе прозвучала «Увертюра из Тангейзера Вагнера». Поклонники Шонберга пожаловались руководству филармонии, и представители оркестра адресовали лично композитору письмо с объяснениями, которые сводились к тому, что так получилось, что в то воскресенье у хора не было возможности выступить. Однако это оправдание либо основывалось на недостоверных сведениях, либо было заведомой ложью. Певцы, о которых шла речь, участники студенческого коллектива хоровой капеллы Принстонского университета. Поскольку вокалисты уже разучили партитуру, трудно поверить, что они пренебрегли шансом исполнить кантату вместе с Нью-Йоркским филармоническим оркестром для воскресной премьеры на национальном радиоканале. И в самом деле, архивные записи заставляют предположить, что участников Принстонского хора вообще никто не спрашивал о возможности выступить для радио, потому что, составляя абонемент, руководство оркестра изначально не собиралось включать уцелевшего из Варшавы в программу радиовещания. Рецензии на нью-йоркскую премьеру последовали разные. На живом концерте публика отозвалась на кантату, по словам композитора Генри Кауэлла, громогласными овациями, настолько бурными, что Митрополос, как до него и Фредерик, нарушил традиции и сразу же дал знак к повторному исполнению. Один обозреватель назвал кантату одним из самых мощных по воздействию сочинений Шонберга, а в «Нью-Йорк-Пост» ее характеризовали как мучительно горький музыкальный документ и указали на то, что сам Митрополос был заметно тронут этим опытом исполнения. Другой критик снова обратил внимание на существование глубокой связи между формой и содержанием уцелевшего. «Мы никогда не симпатизировали додекафонии, однако здесь она, по крайней мере, безупречно подчинена своей цели, значительно усиливает напряжение, жестокость и пафос изображаемой сцены». Критик «Нью-Йорк Таймс» Олин Даунс был впечатлен кантатой гораздо меньше. Он отозвался об уцелевшем как просто о плохой и пустой музыке. Но самой серьезной критикой выступил обозреватель нью-йоркской немецкоязычной газеты «Аубау». Артур Хульде, сам немецкий еврей-эмигрант, начал свою колонку с того, что оспорил сам замысел кантаты. «Есть события настолько ужасные, — писал он, — что их немыслимо изображать ни в каких художественных произведениях, за исключением, быть может, исторических романов. На мой взгляд, к числу именно таких событий относятся и чудовищное уничтожение варшавских евреев на последнем этапе их отчаянной борьбы против нацистов». Даже другие, более сильные стороны этого произведения, писал он далее, не могут оправдать художественную эксплуатацию подобного невыразимо чудовищного события. Здесь в мельчайших подробностях представлено возражение, которое в более поздние годы все чаще звучало в адрес многих ранних памятников жертвам Холокоста. Не только музыкальных, но и из камня. Из-за своего зачастую описательного характера они сталкивались с очевидной сложностью — показать неизобразимое. Как произведение искусства они несли в себе риск эстетизации ужасов войны. К 1962 году даже Адорно, один из самых энергичных защитников уцелевшего в первое время, тоже ополчился на кантату. В очерке под названием «Ответственность» он нападал на нее именно по этим соображениям. Произведение Шонберга есть что-то неловкое и смущающее. Причем это вовсе не то, что раздражает людей в Германии, потому что не позволяет им подавлять то самое, что они стремятся подавить любой ценой. Однако, когда все это превращается в образ, то при всей его жестокости и диссонансе слушатель как будто испытывает смущение перед тем, как жертвы подвергаются насилию. Жертв превращают в произведение искусства, их выставляют на показ, чтобы на них смотрел тот самый мир, который и убил их. Так называемое художественное изображение, обнаженное физической боли людей, избиваемых прикладами винтовок, содержит в себе намек, пусть отдаленный, на то, что из этой боли можно выжить удовольствие. Эстетический и стилистический принцип и даже торжественная молитва хора создают видимость того, что совершавшееся немыслимое зло могло иметь некий смысл. Оно преображается, и тем самым ужас как будто умаляется. Уже одно это — несправедливость по отношению к жертвам, однако никакое искусство, избегающее жертв, не могло бы отвечать требованиям справедливости. Здесь Адорно сформулировал главное противоречие, он сам называет его «опорией», присущей всем материалам Холокоста. Допустимое после Освенцима искусство должно изображать или каким-то способом давать представление о насилии, совершенном в отношении жертв в той форме, который будет понятно будущим поколениям. Однако использовать в своих целях или эстетизировать воспоминания жертв значит неизбежно осквернять их. С этой точки зрения настоящий памятник должен совершать невозможное, сообщать о событии, одновременно сохранять его полную непостижимость, чтить жертв и в то же время ни в коем случае не приписывать их страданиям никакого смысла. Когда речь заходит об уцелевшем из Варшавы, критические замечания Адорна заставляют задуматься над важными вопросами. Да, действительно, испытываешь некоторое чувство неловкости, когда читаешь в первых рецензиях на эту кантату, что в конце публика разражалась восторженными возгласами и бурными рукоплесканиями. Что именно чествовала публика? Можно предположить, такую реакцию слушателей вызывала дерзкая отвага, которой пронизан финал, хоровое исполнение молитвы Шма, как бы намекающее на торжество веры над страхом смерти. Однако финал уцелевшего сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Сколь бы дерзкий вызов не бросала в конце кантаты партия хора, она длится совсем недолго. Ведь пение Шма обрывается гораздо раньше, чем должна бы закончиться молитва. На то, какой конец ожидает узников, мрачно намекнули слова, произнесенные чтецом. На него же указывает и душераздирающий диссонанс выразительного финального аккорда. Но так или иначе судьба их остается неизвестной. Когда стихают последние звуки кантаты, жертвы как бы замирают в некоем промежуточном состоянии между жизнью и смертью. На живых концертах аплодисменты в этот самый момент могут показаться надругательством. В наиболее удачных современных исполнениях уцелевшего из Варшавы эту проблему часто решают так. Публику заранее просят воздержаться от любых аплодисментов, или же, как вариант, дирижер практически без паузы переходит к следующему, вдумчиво подобранному произведению. Собственно, таким произведением оказывалась Девятая симфония Бетховена. Яркая смысловая связь между ними прослеживается в том, что оба сочинения завершаются хоровыми финалами. Но и эти уловки не отменяют претензии Адорна к эстетизации бессмысленного насилия. Я бы предположил, что с определенного момента решение этой проблемы ложится уже не на композитора и не на исполнителей. Решать ее нам, слушателям. Причем перед нами встают вопросы о том, что мы слышим и как мы слушаем. На самом деле, для того, чтобы воспринимать уцелевшего или любой другой музыкальный памятник подобного рода во всей полноте их замысла, требуется особый способ слушания. Ведь здесь нам предстоит не развлекаться, а выслушивать свидетельство самой музыки, которая в данном случае основана на свидетельстве уцелевшего, свидетельстве композитора и коллективном свидетельстве людей, отправленных на гибель. По сути, такое искусство проносит сквозь время историческую травму, но ее формулирование, ее осознание, а где-то ее существование в качестве объекта требует нашего вслушивания как акта свидетельствования. Понять действие этого механизма можно, ознакомившись с исследованиями «Trauma Studies». Как пишет психоаналитик Дори Лауб, сам ребенком переживший Холокост, сталкиваясь с настоящей травмой, записывающие устройства человеческого сознания временно отключаются. Иными словами, мозг человека, переживающего травму, не обрабатывает травмирующего события посредством привычных когнитивных каналов, а пропускает его через другие, менее долговечные и крепкие пути. При том, что реальность того, что довелось вынести уцелевшему, можно подтвердить бесчисленным множеством сторонних исторических документов, его внутреннее познание травмы не собирается в единое целое до тех пор, пока его рассказ не обретает свидетелей. Иными словами, пока историю уцелевшего не услышат по-настоящему во всей полноте. Поэтому человек, который выполняет это слушание, кто выслушивает уцелевшего, ни в коем случае не пассивный реципиент его рассказа. По словам Лауба, он становится причастным к созданию знания де ново, заново. Этому знанию необходимы обе стороны, прежде чем можно будет сказать, что оно по-настоящему существует. И до тех пор, пока такой акт свидетельствования не совершится, травма остается, по выражению Лауба, записью, которую еще предстоит сделать. После окончания войны прошло уже более 75 лет, и наша история и наша память о той эпохе достигли критического момента. Само количество архивных данных и исторических сведений о том периоде разрослось до чрезвычайной степени, и неимоверно возросла легкость, с которой мы можем получить доступ ко всему этому. И в то же время мы стремительно приближаемся к конечному горизонту живой памяти, и скоро будем жить в мире, где не останется никого, кто имел бы непосредственный опыт этой фундаментальной травмы. Когда переживших события Холокоста и Второй мировой больше не останется в живых, никакое количество оцифрованной информации или даже записанных свидетельств уже не сможет по-настоящему восполнить потерю. Иными словами, эти два способа постижения прошлого ни в коей мере не взаимозаменяемы. По мере того, как сами события все больше отдаляются от нас, и мы все больше перекладываем бремя памяти на официальные гражданские процедуры публичного упоминовения, наше воображение будет все менее восприимчиво к потрясениям той эпохи. И с явными признаками такого ослабевания мы сталкиваемся ежедневно. Опросы общественного мнения уже выявляют удручающий уровень невежества в вопросах истории. В популярной культуре неуклонно происходит злоупотребление темой Холокоста. Политики в своих риторических целях прибегают к сравнениям со зверствами Третьего Рейха, затрагивая чуть ли не любой из спорных вопросов, начиная от инвестиций в инфраструктуру и заканчивая масочным режимом. Но у этой находящейся под угрозой живой памяти имеется союзник. Память культурная, отпечатки событий в произведениях искусства, переживших собственное время. Искусство помнит то, о чем общество хочет забыть. И, будто ретрансляционная станция из прошлого, оно проносит сквозь время важную память о войне и о Шоа, ту память, которая абсолютно не схожа с фактической информацией о прошлом. И делает она это исключительным способом, задействуя сразу ум, сердце и душу. Однако то, что Лау писал о важности сопричастности, свидетельствованию уцелевших, применимо и к более широкому процессу культурной передачи памяти. Чтобы подлинно существовать, передаваемое искусством знание о событии должно в каждом поколении создаваться заново. Точно так же, как уцелевшие, живущие с травмой, нуждаются в свидетелях, в сознательных слушателях, которые становятся сопричастными их истине, и при исполнении музыкального произведения на другом конце должен находиться кто-то, кто будет принимать сигнал из прошлого, помогать заново делать запись. Должен обязательно быть кто-то, готовый слушать, чтобы вернуть этот исконный смысл древнееврейскому слову «шма» — «слышать, слушать». Именно этот призыв «слушайте» есть важнейшее требование, этический императив не только уцелевшего из Варшавы Шонберга, но и музыкальных памятников вообще. Связан он и с тайной силой музыки, способностью служить средством передачи памяти. Сама мимолетность звука, быть может, наводит на мысль, что использовать его в мемориальных целях гораздо менее целесообразно, чем такое прочное долговечное средство, как камень. Но если представить себе, что каменные памятники тоже желали бы нашего полного внимания, нашей готовности выступать свидетелями, то они-то как раз лишены способности приковывать к себе внимание так, как это делает музыка. Как заметил однажды австрийский писатель Роберт Музель, нет ничего более незаметного, чем памятник. Иными словами, материальные памятники сливаются с городским пейзажем, и их воздействие слишком часто нивелируется именно тем, что они стоят на самом виду. Мы каждый день проходим мимо них и в упор не замечаем. Наш взгляд скользит по ним и, по словам Музеля, скатываются, будто капли воды с клеенки. А еще для их создания требуется нечто большее, чем одна только воля Творца. И потому, как показывает плачевный пример Нью-Йоркского мемориала, иногда им вовсе не удается материализоваться. Пусть музыкальные памятники могут молчать годами или даже десятилетиями, пока их партитуры тихо лежат на полке, зато когда сочинение наконец исполняется, оно уже не может просто так слиться с фоном. Звук слишком мощный, захватывающий все чувства средства, чтобы срастаться с окружающей средой, подобно камню. Характер концерта, как событие, тоже требует пристального внимания. Музыку нужно репетировать и исполнять. И публика слушает ее, откликается на нее в режиме реального времени. Можно вспомнить слова композитора Реймонда Мюррея Шафера. «Глаз смотрит вперед, ухо обращено вглубь. Звук не только обступает нас, но и сам входит в наше тело, вибрирует внутри нас. Когда музыка заполняет помещение, спрятаться от нее негде». Конечно, меняется мода на сами памятники. В последние годы мнения относительно уцелевшего из Варшавы продолжают разделяться. Кантату до сих пор часто хвалят за ее поразительную силу воздействия, но нередко и критикуют за мелодраматизм или кич. Дело в том, что уцелевший, как мы уже говорили, во многом опережал свое время, а за прошедшие годы и Америка, и Европа многое успели сделать для увековечения памяти жертв Холокоста, нагнав и перегнав это мемориальное произведение. И потому современным слушателям кантата может показаться устаревшей. Однако нам следует избегать и чрезмерной придирчивости, а именно не подходить к одному из первых мемориальных произведений, посвященных Холокосту, с современными мерками, применимыми к сегодняшней перенасыщенной культуре памяти. Как и любой другой музыкальный мемориал, уцелевшего следует судить, исходя не из одних только его эстетических достоинств, но и из его способности проливать свет на прошлое, открывать окна и на тот эпизод истории, который кантата увековечивает, и на те первые послевоенные годы, когда она создавалась. С этой точки зрения произведение выдерживает критику и сохраняет определенную силу воздействия. При хорошем исполнении, когда музыка не просто точно воспроизводится, но оживляется изнутри, если человек готов ощутить ее жар, готов слушать, это произведение сегодня способно, если воспользоваться метафорой Жана Амери, растопить лед в морозильной камере истории. Пусть всего на 7 минут, пока длится кантата, мы становимся участниками акта свидетельствования, и прошлое уходящего поколения становится прошлым человечества, нашим прошлым. Это не исключительно, и даже не в первую очередь интеллектуальный процесс, он скорее внутренний, интуитивный. Открывающие кантату трубные звуки пробуждают внимание. Музыка отдается внутри тела. От ощущения скольжения во времени, которое способна вызвать лишь музыка, учащается пульс. И вдруг оказывается, что само время, если вспомнить фразу Вальтера Беньямина, наполнено актуальным настоящим. В 1946 году Арнольд Шонберг перенес сердечный приступ, едва не оказавшийся смертельным, и в годы после премьеры «Уцелевшего из Варшавы» он чувствовал себя плохо. Лицо у него постепенно худело, щеки вваливались. Только огромные горящие глаза остались прежними, вспоминал один из друзей. Пока, наконец, как случается, когда жизнь словно подражает искусству, подражающему жизни, лицо Шонберга не сделалось похожим на те пророческие взгляды, которые он писал в Вене, когда был молодым композитором-экспрессионистом. Несмотря на нездоровье и на ухудшение зрения, Шонберг продолжал заниматься творчеством до 76 лет, хотя в этом ему и мешала все возраставшая тревожность. Кроме «Уцелевшего», двумя наиболее значительными произведениями, созданными Шонбергом в последние десятилетия жизни, были «Ода Наполеону Бонапарту», написанная на остро-ироничный текст лорда Байрона, и «Струнное трио», вероятно, самое сильное из написанных в американский период чисто инструментальных сочинений. Он с давних пор страдал трескаидикофобией, и особый страх ему внушал год, в котором сумма цифр числа, обозначавшего его возраст, 7 плюс 6, должна была составить ненавистное число 13. Тем не менее, в течение этого года Шонберг посвятил себя созданию современных псалмов, серии коротких сочинений для хора. Она должна была войти в сборник, который композитор собирался назвать «Псалмы, молитвы и другие беседы с Богом и о Боге». Он работал над этими псалмами, общаясь со своим Богом, пока ему не осталось 10 дней до смерти, наступившей в июле 1951 года. Шонберг скончался в возрасте 76 лет, в 13-й день месяца. Среди последних писем, которые прочел Шонберг или ему прочли вслух, было сообщение от дирижера Германа Шерхена 2 июля 1951 года в Дармштадте. Под управлением Шерхена состоялась мировая премьера сцены с «Золотым тельцом» из второго акта «Моисея и Аарона», единственное исполнение какой-либо части этой оперы при жизни самого Шонберга. В трогающем до глубины души рассказе об этом концерте Шерхен не поступился на подробности. «Для столь радикального в своей новизне произведения, — писал он, — эта премьера оказалась просто величайшим триумфом, какой ему довелось в своей жизни видеть. В зале, набитом до отказа, ликование не знало границ. Рукоплещущая толпа вызывала Шерхена на сцену не меньше 20 раз». Несмотря на посредственные исполнительские силы, сыгранное произведение, по словам дирижера, потрясло и расположило к себе многих слушателей. Они признали безусловность вашего художественного выражения, высшую данность вашего художественного построения и чистоту вашего художественного существования, написал Шерхен и добавил, что все присутствовавшие на концерте сочли исполненную музыку памятником Шонбергу. В один из дней, в те последние месяцы и недели своей жизни, быть может, даже в день памятного концерта, Шонберг написал текст для современного псалма, опус 50 С, назвав его «Почему для детей?». В нем композитор размышлял о прекрасной детской способности принимать, не оспаривая законы вечности и бесконечности. «Повзрослев же, — писал он, — мы теряем эту чистоту веры, и в нас нужно заново вливать духовную силу через трогающие нас примеры и рассказы». В этом тексте проскальзывает намек на то, что это повторное обращение к священному и может составлять весь смысл и всю цель искусства как такового. Свою мысль Шонберг заключает такими словами. «На собственном языке взрослых и на языке просвещения, которым они так гордятся, следует продемонстрировать им недостаточность такого просвещения, просвещению, которое лишь затемняет то, что само по себе достаточно наполнено светом». Эти экономные эллиптичные строки оставляют впечатление афоризма. Они также вполне подходят и для характеристики уцелевшего из Варшавы, произведения, которое, принадлежа к традиции Бетховена, восходящей к просвещению, демонстрирует недостаточность просвещения, затемняющего то, что и так достаточно наполнено светом. Жизнь самого Шонберга стала свидетельством этой недостаточности. Однако получилось так, что, пусть слова ему и отказывали, свет тех давних надежд все равно продолжал сиять в его музыке. Последние такты, сочиненные Шонбергом, предназначались для еще одного современного псалма, в котором имелись такие строки. «И все-таки я молюсь, как все живое молится, и все-таки я прошу милости и чудес, свершений». Однако сама музыка этих милостей, чудес и свершений так и осталась несовершенной. Сочиненный Шонбергом фрагмент обрывается после слов «И все-таки я молюсь». Не успел он сочинить и музыку для того современного псалма, где говорилось о недостаточности просвещения. Или можно сказать, что те последние слова о молитве и о свете и о тьме были положены на музыку тишины. Аустерлиц у Зебальда говорит: «Не думаю, что нашему пониманию доступны те законы, по которым проистекает возвращение прошлого. Однако мне все больше кажется, что время вообще отсутствует как таковое, и что в действительности существуют лишь различные пространства, которые входят одно в другое в соответствии с какой-нибудь высшей стереометрией, и между которыми живые и мертвые, смотря по состоянию духа, свободно перемещаются. И чем больше я об этом думаю, тем больше мне кажется, что мы, те, кто пока еще живые, представляемся умершим нереальными существами, которые становятся видимыми только при определенной освещенности и соответствующих атмосферных условиях». Эти слова Зебальда вспомнились мне в 2018 году, в то летнее утро, когда я осматривал бесконечные ряды могил, тянущиеся на венском «Центральфридхоф» — «Центральном кладбище», огромном некрополе, открывшемся в 1874 году. За прошедшее с тех пор время это кладбище, занимающее около 2,5 квадратных километров в окраинном районе Зиммеринг, стало последним домом для без малого 3 миллионов покойников. Это гораздо больше численности населения современной Вены. Словом, это такое место, где живые могут хотя бы ненадолго ощутить то, о чем рассуждал зебальдовский Аустерлиц — почувствовать себя посторонним на каком-то обширном собрании, проходящем в вечности. Центральфридхоф по сей день остается действующим городским кладбищем. Более того, оно оснащено некоторыми весьма необычными для такого места атрибутами цивилизации, например, кафе под открытым небом, банкоматом и собственным внутренним автобусным маршрутом. Все эти продуманные удобства явно указывают на типично венскую тесную теплую связь с умершими. А еще Централфридхоф служит вратами в местную историю или окном, позволяющим увидеть, какой в прежние времена Вена воспринимала саму себя. В начале 1870-х годов, когда план кладбища только разрабатывался, предполагалось, что отведенной под него обширной площади хватит, чтобы еще больше сотни лет хоронить венцев. В то же время месту их последнего упокоения вознамерились придать тот уровень культурной значимости, который приличествовал по-имперски пышному городу. Ведь дело было во вчерашнем мире, который всерьез задумывался о том, как о нем будут вспоминать в мире завтрашнем. В наши дни кладбище принимает тысячи посетителей ежегодно, но когда оно только открылось, его удаленность от центра города и тогдашнее сходство с пустырем казались венцам пугающими. Однако вскоре был найден выход из положения. Городские власти решили создать специальные почетные могилы, где намеревались захоронить останки корифеев культуры. Таким образом, присутствие звездных постояльцев должно было сразу облагородить Централ Фридхоф и сделать его престижным в глазах горожан. Правда, в то время эти самые знаменитости мирно покоились в других местах, но это не было сочтено серьезным препятствием. В 1888 году останки Бетховена и Шуберта быстро выкопали из их могил на старом венском кладбище Верингер, Орстфридхоф, и перевезли на новое центральное кладбище. Расстояние между ними составляло около 16 километров. Катафалк с останками Бетховена сопровождали 24 экипажа, и перезахоронение совершалось с большой помпой. Над новой могилой звучали новые надгробные речи, адресованные новому поколению. Один из выступавших в тот день ораторов заметил: «Внуки и правнуки тех людей, среди которых он жил и работал, сейчас склоняют голову с благоговением, будто на королевских похоронах». Эти две могилы положили начало особой музыкальной почетной роще. Со временем на Централ Фридхофе к Бетховену и Шуберту присоединились Брамс, Глюк и Йоганн Штраус, а еще был воздвигнут отдельный памятник кинотав Моцарту. 5 июня 1974 года в 3 часа пополудни музыкальная аллея Центрального кладбища приготовилась к принятию еще одного запоздалого гостя. Перед свежевыкопанной могилой выстроился хор, готовясь исполнить 129-й псалом «Из глубины возвах к Тебе, Господи». Музыкальным сопровождением к древнееврейскому тексту этого псалма был фрагмент из «De Profundis», последнего завершенного сочинения Шонберга. А о могиле, над которой стоял хор, предстояло принять останки самого композитора. Спустя 100 лет после рождения и 23 года после смерти прах композитора вместе с прахом его жены по предложению городских властей Вены был перевезен из Лос-Анджелеса в Вену для захоронения в почетной могиле. Эта могила находится не на одном из двух еврейских участков кладбища, а ближе к истинным духовным отцам Шонберга — Бетховену, Шуберту и Брамсу. Это были те боги, которые никогда его не подводили, те три столпа немецкой традиции, вера в которых никогда не гасла в душе Шонберга. «Его место здесь. Наконец он обрел дом», — сказал в надгробной речи скрипач Рудольф Колиш, брат жены Шонберга. На первый взгляд надгробный памятник Шонберга имеет форму простого куба из белого мрамора, но, рассмотрев его внимательнее, замечаешь кое-что еще. Ребра этого куба неравной длины, и создается впечатление, что вся масса балансирует под невозможным углом и одновременно медленно врастает в свое основание. При таком расположении форм стираются различия между памятником и руиной. Аустерлиц был, безусловно, прав, рассуждая о законах, по которым происходит возвращение прошлого. Сами они окутаны тайной, причем ее ощущения лишь усиливают те произведения музыки, в которых история и память как будто ярко вспыхивают, чтобы снова заговорить в настоящем времени, а затем опять стихают и погружаются в молчание, из которого ненадолго вынурнули. Глядя в то утро на траву, растущую перед памятником композитору, я вспомнил слегка размытую фотографию этого самого кусочка земли, сделанную в день похорон. На том фото виднелось отверстие могилы, а в ней в глубине урна с прахом. Крышку урны почти целиком загораживали цветы, и лишь одно пятнышко у нижнего края кадра сохраняло, будто во сне, будто в жизни и в искусстве Шонберга, мимолетное отражение прежнего венского неба.